Большое прокуренное помещение, где табачный дым висит практически плотной завесой. Запахи, витающие вокруг, по отдельности не могут вызвать отвращение, но вместе... Табак, жареное мясо, кислый дух вина и пива, немытые тела, та еще адская смесь. Заведение так себе, но двоим, пристроившимся за столиком в дальнем углу, случалось бывать и в куда более худших. Что поделать, чем ниже цена на пойло и еду, тем хуже обслуживание, как и сам контингент. Но, с другой стороны, им к подобному не привыкать. Больше того, они были завсегдатаями именно таких вот заведений. Вопрос даже не в наличии денег, как раз с этим-то у мужиков все в порядке. Это заметно и по одежде, и по оружию, которое они и не собираются прятать. Причина тут скорее в их роде деятельности. Наемникам по душе кабаки, а эти двое, как и большинство завсегдатаев, как раз наемниками и были. Подобные заведения всегда имели вторые этажи с номерами, где умещалась койка, тумбочка и шкафчик. А больше-то по сути ничего и не нужно. Главное, что недорого и есть куда уронить кости. Еда и питье на первом этаже, как и доступные женщины, вполне достаточно, чтобы переждать время до следующего найма. «Красавчик, не хочешь поразвлечься?» Девица, чья профессия не оставляла сомнений, говоря это, пригнулась, выставляя на обозрение и без того чуть ли не вываливающиеся прелести. К слову сказать, так себе прелести. Давно потасканные, чего не мог скрыть и лиф корсета, призванный сделать грудь более привлекательной. Впрочем, девка ничего, и до работы на улице за пару медиков ей еще относительно далеко. «Куда? Сиди. Скоро Мойсес подойдет. Ищи тебя потом». Отдернул начавшего было подниматься наемника и его товарищ. «Умеешь ты все испортить, Ралин». Вздохнул тот, шлепком позаду отправляя шлюху на поиски другого клиента. «Можно подумать, тебя кто-то заставляет», – фыркнул тот, кого назвали Ралином. «Ты в любой момент можешь послать все куда подальше». «Ты это серьезно, дружище? Вот так просто послать к лукавому все те годы, что мы провели вместе?» «Началось». «А чего началось-то? Вечно ты мне пеняешь то на одно, то на другое. А чуть что не по-твоему, каждый раз заводишь граммофон с одной и той же пластинкой. Не нравится – проваливай. Гляди, однажды отвалю. Попробуй потом найти себе компаньона». «Напугал, дальше некуда. Нейл, ты лучше подумай, кто еще станет терпеть такого придурка, как ты?» Эта перепалка у них была чем-то вроде ритуала и начиналась каждый раз перед очередным делом. Порой они даже не подозревали о предстоящем предприятии и начинали собачиться чисто интуитивно. Впрочем, они не придавали этому значения и по большому счету никогда об этом не задумывались. Подумаешь, какое-то опасное дельце. В конце концов, они выполнением вот этих делишек и зарабатывают себе на жизнь. Кто знает, как бы сложилась их жизнь, если бы лет 15 назад они не встретили Мойсеса. Вполне обычное валенсианское имя, как и его обладатель. Правда, они не знали его фамилию, хотя и были уверены, что он из дворян. Но это не столь важно. Главное, что у него всегда имелась для них работа. А еще он мог себе позволить выплачивать кое-какое жалование в перерывах между делом. Деньги, прямо сказать, невеликие. Но они не жаловались. Скучать им приходилось редко, а во время веселья оплата была уже по другому тарифу. Вчера Мойсес прислал весточку, что намерен с ними встретиться. Поэтому сегодня они сидели за столиком более чем скромно, только обильный завтрак и по одной кружке пива, чтобы не давиться на сухую. Вполне может случиться и так, что сразу после появления их постоянного нанимателя, а по сути и соратника, придется седлать уже застоявшихся на конюшне лошадей. «Легок на помине», – кивнул в сторону входной двери Нейл. «Вижу», – подтвердил Ралин, лениво цыкнув, чтобы извлечь застрявший между зубами кусочек мяса. Тем временем высокий и крепкий мужчина, появившийся в дверях, направился прямиком в их сторону. Ничего удивительного, он мог назначить им встречу в любом кабаке и так же легко найти. Тертые и умудренные жизнью наемники никогда не садились у входа, предпочитая располагаться в дальнем углу. Их занятие понуждало к осторожности. Те, кто пренебрегал последним, не задерживались в наемниках надолго, как и на грешной земле. Мойсес одевался на обычный в этих краях манер. Шляпа, из-под широких полей которой угрюмо взирают глаза человека, знающего себе цену и готового любому доказать, что его лучше не задирать. Довольно свободная синяя рубашка, что в жару было никак не лишним. Широкие в бедрах и сужающиеся к голеням подшитые кожей штаны, так любимые теми, кто много времени проводил в седле. Сапоги со шпорами, голенище чуть ниже колен, оружейный пояс с тускло-блестящими латунью патронами и на бедрах по кобуре с револьвером. В руках Дятлич. Что с того, что весь его облик говорит о том, что он валенсианец? Рустинский оружейник наладил производство отличного легкого карабина, так полюбившегося в этих местах. 40 выстрелов в минуту, 16 патронов в магазине, прицельная дальность 300 шагов. В умелых руках весьма серьезный аргумент. Есть и недостатки, куда ж без них, но самый главный – это все же дороговизна. «Привет, парни!» Не дожидаясь приглашения, Мойсес опустился на свободный стул. «И тебе не хворать, есть дельца?» – с показным безразличием поинтересовался Ралин. «А вы успели соскучиться?» «Как же, соскучились. Только на прошлой неделе вернулись из степи», – возразил Ралин. «Так мне искать других?» «Чего это других?» – встрепенулся Ралин. «Куда на этот раз?» «Я вижу, вы готовы», – добродушно улыбнулся их наниматель. «Мы всегда готовы. Все зависит от того, к чему именно», – подозрительно глядя на Мойсеса, пробурчал Нейл. «Отправляемся на Пингскую территорию. Плата по 100 крон каждому за одну поездку». «Солидно». «Солидно», — согласился с Нейлом Ралин. «Однако в прошлый раз заплатили по 50. Что изменилось?» «Тогда мы просто прошлись тайком да разнюхали кое-что. Теперь нужно будет встретиться с верховным вождем Арачи. Есть что им предложить», — подтвердил опасение наемника Мойсес. «Угу». «Им тоже есть что предложить. Сразу вскрыть глотку или оказать честь у их тотемного столба», – невесело хмыкнул Ралин. «Риск существует, не спорю», – согласился Мойсес. «Да только, думаю, наше предложение перевесит их желание насладиться нашими криками». «Чего это сразу криками?» – возмутился Нейл, в котором взыграло самолюбие. «Все кричат, раньше или позже. Зависит от палача», – отмахнулся от друга Ралин. «Уверен, что предложение перевесит». «А когда я вас обманывал? Мы не в первый раз будем это проворачивать. 15 лет вместе, и где только нас не носило». «Это так. Да только и такие твердолобые, как эти арачи, нам пока не встречались». «Выше голову, Ралин, и все у нас получится. И потом, я ведь вместе с вами буду рисковать своей задницей». «Слушай, я все хотел тебя спросить, ведь не ты все эти делишки проворачиваешь. На кого мы работаем?» «Понятно, что на какую-то шишку, а вот на какую в толк не возьму». «Вот и не забивай себе голову всякой ерундой. Я твой наниматель, остальное тебя не касается». «Когда выступаем?» Пожав плечами, мол, не прошло и не надо, поинтересовался Ралин. «Доели?» «Как видишь». «Тогда седлайте коней, нам сегодня полный дневной переход предстоит». «Ну что же, раз так, значит так. Остается лишь подняться наверх, собрать свои нехитрые пожитки и спуститься в конюшню». Наемники ушли, а их наниматель заказал себе завтрак. Время есть, тем более он не позавтракал, рассчитывая именно на такую вот заминку. Все, как всегда, до боли знакомо и привычно. Лан Мойсес Ариас происходил из старинного, но небогатого дворянского рода в метрополии. Лан – свидетельство о принадлежности к дворянскому сословию Валенсии и в основном употребляется перед фамилией. Возможно также употребление перед именем при обращении одной титулованной особы к другой. Так уж случилось, что он был самым младшим, четвертым сыном. В старину таким полагались доспехи и конь, после чего они оказывались предоставленными самим себе и сами должны были устраивать свою жизнь. Кто-то шел на службу к своим старшим братьям, но таких всегда было меньшинство. Основная же масса предпочитала служить либо влиятельному сюзерену, либо королю. Кому-то везло, и он обретал дом и семью, кому-то не везло, и они всю жизнь проводили в походах и войнах. Большинство и вовсе находили свой конец на этой службе. За прошедшие века многое изменилось, но не все. Так, например, младшие сыновья по-прежнему покидали отчий дом и самостоятельно устраивали свое будущее, получая только причитающуюся им часть наследства. Не самую большую, надо заметить, часть. Правда, в качестве некой компенсации, перед тем, как выпустить птенца в свободную жизнь, родители еще старались дать приличное образование. Ну что оставалось младшим отпрыском? В принципе, теперь у них выбор был куда богаче. Все зависело от того, какую специальность получишь. Можно было поступить на военную службу. Правда, для этого предстояло окончить военное заведение. Одного только дворянского происхождения для получения офицерских эполет было маловато. Лан Мойсес Ариас имел возможность получить образование, но на четвертом курсе вынужден был покинуть столичный университет. Всему виной его неуемная натура, резкий характер и затеянная им дуэль. Если бы он не убил своего соперника, дело, скорее всего, удалось бы замять. Отец поступил с ним довольно жестко, выделил часть наследства и отпустил на все четыре стороны. Правда, с учетом уже внесенной оплаты за обучение, сумма вышла весьма и весьма скромной. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы молодой Мойсес не повстречал младшего потомка графского рода, барона Конора. Старшие сыновья графов имеют титул виконта, младшие именуются баронами. В зависимости от богатства рода они могут претендовать на небольшой надел и родовой замок, становясь при этом вассалами старших братьев. В основном младшие предпочитают самостоятельность и, удовлетворяясь выделением своей части наследства, отправляются на поиски счастья. Зачастую это королевская служба. Тот был на 10 лет старше его и уже успел добиться кое-чего в качестве офицера королевской армии. Мало того, он как раз получил перевод в одну из королевских колоний. Совершенно случайно, сойдясь за застольем в одном из столичных кабаков, они вдруг обнаружили, что имеют много общего. Мойсес, будучи в полном расстройстве чувств и не зная, в какую сторону направить свои стопы, вдруг поинтересовался, не хочет ли господин барон обзавестись вассалом в самых лучших старинных традициях. В тот вечер оба были достаточно пьяны, чтобы воспринять эту затею гениальной. Однако за прошедшие два десятилетия ни один из них не пожалел об этом ни на мгновение. Барон Конор оказался великолепным офицером, обладающим прозорливым умом и решительным характером. Порой его полномочий явно не хватало для решения взваливаемых на себя задач, но в этом случае он всегда мог положиться на своего вассала, который, казалось, мог справиться с любым поручением. Лан Ариас стал той самой силой, что неизменно подбрасывала барона на следующую ступень. Под это дело с некоторых пор у него всегда имелась и пара подручных. 3 года назад, исколесив практически всю империю, над которой никогда не заходило солнце, его сюзерен достиг самой высокой ступени, на какую вообще мог рассчитывать. Он получил титул графа и был назначен генерал-губернатором Новой Валенсии. Надо заметить, весьма энергичным и решительным, что неизменно способствовало появлению завистников и недругов. Графу Конору оставалось отслужить 2 года в должности генерал-губернатора, король весьма ревностно следил за ротацией кадров. По истечении этого срока он собирался уйти в почетную отставку, что подразумевало получение весьма обширных владений в любой из колоний. Лично ему импонировала Новая Валенсия. Сбережения, также средств, что удалось получить путем махинаций с участием все того же Лана Ариаса, Вполне хватит для того, чтобы обустроить большую хлопковую плантацию. Кстати, рядом может обосноваться его верный сподвижник, и тогда они уже будут по-настоящему сюзереном и вассалом. Впрочем, скорее все же добрыми соседями и друзьями, так как они уже давно переступили эту грань. Оставалось лишь покончить с делами на службе короне, чтобы получить достойный приз. К тому же нужно было позаботиться о двух дочерях и сыне, обеспечив им безбедное будущее. Да и Лану Ариасу тоже не помешает подумать о своей семье и сыновьях. Конечно, это не дело, имея семью, постоянно влезать в сомнительные авантюры и опасные предприятия. Но Лан Ариас, не задумываясь, отправлялся в нужное место по первому же требованию своего патрона. У него не было сомнений, что в случае его гибели граф Конор не оставит семью своего друга. Отчего такая уверенность? А не могло быть по-иному. Уж слишком многое их связывало, и слишком многим они были обязаны друг другу. Правда, на этот раз предприятие и впрямь предстояло весьма опасное. Арачи отличались крайней враждебностью ко всем белым и были склонны разговаривать с ними только на языке оружия. Отправься любой белый в земли арачи со шкурой белого волка на шесте, и нет никаких гарантий, что пинки с уважением отнесутся к их же извечному знаку мирных переговоров. Однако то, что хотел предложить Лан Ариас, должно было убедить их сделать исключение. Все началось в прошлом году, когда до генерал-губернатора дошли слухи о том, что в землях Куроки обнаружены залежи угля. Все бы ничего, и наличие месторождения ничем не грозило интересам Валенсии. Да только нашелся некий рустинский делец, который решил вложить собственные средства и начать добычу угля на пингской территории. Причем он собирался это проделать на свой страх и риск, без какой-либо поддержки со стороны короны. Последнее обстоятельство исключало вмешательство в это дело валенсианских властей. Сферы влияния на пингской территории все еще не поделены, и она до сих пор остается спорной, достигнуто лишь два соглашения. Первое касалось выставления фортов по рекам Изера и Мрава для обеспечения безопасного торгового маршрута, что в значительной степени увеличило товарооборот. Кстати, этот договор был личной заслугой графа Конора. Правда, рустинцы хотели было под эту марку провернуть операцию по присоединению новых территорий, но благодаря решительным действиям генерал-губернатора Новой Валенсии были вынуждены отказаться от затеи. Тогда едва не дошло до боевых действий. Второе соглашение позволяло поселенцам из обоих государств невозбранно основывать свои поселения на пингской территории. При этом поселенцы оказывались предоставленными самим себе. У валенсианцев дело шло ни шатко, ни валко. Подобные фермы наличествовали разве только на западном побережье, где имелись хотя бы какие-то отношения с тамошними племенами. А вот на великих равнинах непреодолимой стеной стояли арачи. Нет, против армии им не выстоять. Но как раз войска-то вводить на эту территорию и не получалось, поскольку тут же возникали противоречия с Рустинией. У рустинцев также ничего не выходило, хотя они и пытались всячески задобрить арачей. Но зато соседствовавшее с ними племя Куроки было готово к тесному общению, если не больше. Буквально в прошлом году мир потрясла небывалая новость. Оказывается, Куроки по собственной инициативе начали перенимать образ жизни своих белых соседей. Мало того, они зазывали к себе переселенцев, и там уже имелось больше сотни рустинских ферм. А тут еще эти угольные копии и сумасшедший, решивший столь рискованно вложить свой капитал. Чувствуя, что здесь не все чисто, граф Конор поручил своему верному сподвижнику собрать всю возможную информацию. Сведения, добытые Ланом Ариасом, полностью подтвердили опасения генерал-губернатора. Варакин – иностранец, человек ниоткуда, убийца, приговоренный к 2 годам службы в рядах черных шевронов. И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, он оказался первым из отверженных, который был помилован, отслужив только половину срока по приговору. Как? откуда у него появились прямо-таки огромные средства для того, чтобы взяться за основание настоящего поселка и разработку угольных копий. Все это было шито белыми нитками, и граф ничуть не усомнился, что здесь приложило руку рустинское правительство. Все одно к одному. Куроки, взявшие курс на сближение с Рустинией, обнаружение угольных копий, этот бывший черный шеврон, руками которого собирались все это проделать, назначение кронпринца наместником в колонии, намерение рустинской короны начать развитие промышленности в Новой Рустинии. А как известно, наличие собственного топлива или как минимум бесперебойная его поставка в достаточных количествах и по приемлемой цене – это важнейшая составляющая. Однако граф не спешил обращаться к его величеству. При дворе еще слишком свежи были воспоминания о том, что он едва не спровоцировал войну, к которой Валенсия в настоящий момент была просто не готова. В двух колониях вспыхнули восстания, в других все еще тлели очаги сопротивления, доставлявшие неприятности. Корона вынуждена была задействовать там большие силы. Прежде чем написать королю, граф Конор решил собрать всесторонние сведения, дабы не быть голословным. По этой причине Лан Ариас отправился в Старый Свет. Верный соратник не подвел и проделал большую работу. Он вернулся недавно, выбрав маршрут через Новую Рустинию и собрав там дополнительные сведения. Все же хорошо, что граф не стал спешить с обращением к его величеству. Полученная информация полностью опровергала предложение о причастности к этому предприятию рустинского правительства. Уж больно бестолково проделывал все это делец, к тому же не гнушаясь противозаконными действиями. В довершение ко всему он умудрился растерять 2/3 переселенцев, которых привез с собой из метрополии. Нашлось объяснение и средством, оказавшимся в распоряжении Варакина. Ему оказывал всестороннюю помощь известный писатель и делец господин Дворжак. Персона также полная загадок и также возникшая из ниоткуда. Он в кратчайшие сроки сделал себе имя и состояние. Но опять же, ничего сверхъестественного. Уж такие времена. Предприимчивый делец мог очень быстро превратиться в весьма состоятельного человека и даже миллионера. Господин Дворжак был именно из таких дельцов нового времени. А еще он оказался старинным другом этого Варакина. Тут, правда, была возможность поднять некий скандал, связанный с королевской семьей, но граф решил не связываться с этим, по сути, комариным укусом. Получается, что все происходящее – это просто стечение обстоятельств. Такое порой случается. Разумеется, кронпринц, находясь в новом свете, не применит всем этим воспользоваться, но только воспользоваться, не имея к происходящему прямого отношения. Оставалось выяснить, насколько удачно все складывается для Рустинии. И опять Лан Ариас отправляется в поход с целью собрать все возможные сведения. Теперь уже об угольных копьях. Ведь мало добыть уголь. Еще нужно организовать его бесперебойную поставку в Новую Рустинию или Медиалан. Но на этот раз генерал-губернатора ждало разочарование. Все складывалось как нельзя лучше, имеется в виду для Варакина и Рустинии. За короткое время этому дельцу удалось поставить целый городок, более чем на сотню дворов. Дома пока пустовали, но если за дело возьмется этот проныра-дворжек, то очень скоро население Донбасса, так назвал городок его основатель, превысит 500 человек. Месторождение находилось на берегу судоходной реки, впадающей в Изеру. Иными словами, в организации перевозки нет никаких особых трудностей. Никаких трудностей? А вот с этим можно поспорить. Как говорили древние, разделяй и властвуй. Есть племя арачей, которые не просто ненавидят белых, но и противятся всему, что с ними связано. Если суметь правильно воздействовать на них, то можно и не влезать лично в то, что начнется на землях пинков. А полыхнуть должно знатно. Вот тут-то и появилась новая дельца для Лана Ариаса. У него уже имелся кое-какой опыт, в подобных мероприятиях, так что ему и карты в руки. «Мойсес, справа!» Не скрывая своего волнения, произнес Ралин, одним движением извлекая из чехла дятлич. «Вроде все ясно, и им прекрасно известно, что они здесь для переговоров, а не для бездумной пальбы». Однако Нейл поспешил последовать примеру своего старинного товарища. Выхватив свой карабин, он слегка отвел затвор назад, чтобы мимоходом убедиться в наличии патрона в патроннике, а заодно и взвести курок. Порядок, оружие к бою готово. Взгляд уже давно прикован к группе пинков, появившихся из-за возвышенности примерно в 300 шагов. Отряд небольшой, всего-то дюжина всадников. Но, с другой стороны, уж больно демонстративно они выставляются на показ. Как бы ни оказалось, что вторая дюжина в этот момент сжимает клещи за спинами белых, столь беспечно ведущих себя в землях Арачей. Очень даже может быть, спинка встанется. И потом, 3 карабина, 6 револьверов, 3 верховые лошади и 2 вьючные – вполне приличная добыча. Пинки бывало рисковали своей шкурой и за куда меньшее. «Парни, уберите оружие!» Вздевая повыше жест с привязанной к нему белой шкурой, приказал Мойсес. «С оружием оно как-то спокойнее», – возразил был Ралин. «Спрячьте, говорю. Эта шкура для Арача и так, значит, очень мало. А тут еще и вы с оружием в руках. Будем вести себя спокойно, есть вероятность, что нас хотя бы выслушают. А если вы не успокоитесь, то пришибут без лишних разговоров». Лан Ариас поудобнее перехватил шест с белой шкурой и поднял его еще выше. «Ох, Мойсес, надеюсь, ты и теперь знаешь, что делаешь», – пряча оружие в чехол, проворчал Ралин. Нейл, скрипя сердце, последовал примеру товарища, демонстративно тяжело вздохнув. Покладистость этих мужчин, явно не трусливого десятка, могла показаться удивительной. Но между тем объяснялось это просто. За многие годы они привыкли доверять своему нанимателю, которого отличали как ум, так и решительность. Достаточно было следовать его указаниям, и дело в шляпе. Однако на этот раз наемники все же усомнились в его прозорливости. Едва подъехав к белолицам всадникам, арачи ловко сбили их на землю, где весьма профессионально связали, нисколько не заботясь о комфорте пленников. Столь же ловко они обчистили их, быстренько прикарманив все, что представляло хоть какой-то интерес. Но не оставили голыми и на том спасибо, а то мало ли. «Я, Мойсес, прибыл в земли Арачи, чтобы говорить с вашим верховным вождем». «Молчи, белокожая собака!» Удар у командира отряда Арачи поставлен знатно. К тому же бил он, явно вкладывая в него свою ненависть. Впрочем, уж если краснокожие относятся к белым с ненавистью, то что же говорить о черных? Видать, сумел проявить себя беглый раб, раз уж командует отрядом, в котором и впрямь оказалось не меньше 2 дюжин. Арачи принимали к себе беглых чернокожих и считали их за равных, кстати, в отличие от тех же Куроки. Скорее всего, дело в том, что племя получало взрослого и крепкого мужчину, который к тому же до последнего будет сражаться с любыми врагами за обретенную новую семью. Только потерявший все, обездоленный и превращенный в ничто, может по достоинству оценить подобное приобретение. Чернокожий был весьма крупного телосложения, но Илан Ариас не отличался худосочностью. Поэтому, несмотря на то, что немного поплыл и затряс головой, как конь гривой, на ногах он все же устоял. Данное обстоятельство было воспринято одобрительными криками. Арачи не могли не оценить стойкости пленника. В них взыграло благородство воинов? Как бы не так. Нет, по-своему, они были благородны, этого у них не отнять. Но в этот момент они обрадовались тому, что место у их тотемного столба займет достойная жертва. По-настоящему сильный мужчина, а не беспрерывно скулящий шакал. «Надеюсь, пока ты удовлетворен», – сплюнув кровь из рассеченной губы, произнес Мойсес, обращаясь к чернокожему. «Ты упрям, белокожий. Мне это нравится. Я лично займусь тобой, когда ты окажешься у тотемного столба». «Кто бы сомневался. Но лучше бы тебе для начала сообщить обо мне верховному вождю. А ну как он решит, что я сгожусь для чего-нибудь другого, чем подохнуть у ног их богов». Вообще-то Мойсесу хотелось рассмеяться в глаза этому чернокожему. Тот попросту был лишен выбора и должен был представить пленников верховному вождю, поскольку эти земли принадлежали его роду. Да и эти воины, скорее всего, из него же. Даром, что ли, их троица несколько дней скрытно пробиралась в эти места. Единственный момент, когда бывший раб мог убить пленников, им был упущен. Как бы ни ненавидел белых вождь Арачий, у Мойсеса было к нему слишком выгодное предложение. Вряд ли он станет возражать и против поединка чести. Правда, этот чернокожий не достоин честной схватки, но да жизнь вносит свои коррективы. В любом случае, ни один раб не смеет поднять руку на отпрыска дворянского рода Ариас. Поэтому этот наглец умрет, неважно как и когда это произойдет. «Мойсес, ты все еще думаешь, что мы сможем выбраться?» Тяжело дыша, на бегу поинтересовался Ралин. Бежать приходилось за идущими рысью лошадьми, будучи привязанными к седлам. Хорошо все же, что, несмотря на ненависть к белым, арачи используют предметы своих врагов. Вот, например, эти седла, что сейчас под всадниками. Не будь их, и пленники уже не смогли бы поспеть за своими конвоирами, волочась по земле. Ведь всадник без седла может двигаться либо шагом, либо галопом. Ни о какой рыси не может быть и речи, так как в этом случае можно отбить себе все на свете. Как, впрочем, и спину лошади. Только благодаря седлу и стременам возможна вот такая средняя скорость между двумя крайностями. «Береги дыхание, Ралин, и смотри под ноги. Если споткнешься, уверен, что поднимать тебя не станут до самого стойбища. Думаешь, там что-то изменится? Я когда-нибудь тебя обманывал? Ладно.